Глава 26. Эдгар Рионг. «Дерзкая девушка», — усмехается император. «Он всегда питал слабость именно к таким, а значит, он уже на стороне Виолы». «Согласен, перегибает палку», — отвечаю я. «Не думаю, кажется, в самый раз», — говорит император. «Вы считаете, что так унижать претенденток нормально?» Делаю вид, что не понимаю, о ком он говорит. Таким нехитрым образом обращаю его внимание на то, что Адель ведет себя вызывающе. Она что, не знает, что мы с императором будем наблюдать из потайной комнаты? Если знает, то уверена в своей неуязвимости, а это очень плохо. «Я не понимаю, о ком ты, Эдгар?» Император выглядит удивленным, но глаз не сводит с Виолы. «Об Аделе, конечно же», — возмущаюсь я. «Мне кажется, или она правда не видит границу, за которую переходить не стоит?» Император кривится, словно съел лимон. «Ты снова об этом? У тебя личная неприязнь, Кадель?» «Да неужели?» — парирую я. «А может, это у вас, дорогой отец, личная приязнь к ней?» Ему хватило совести покраснеть. «Что было, то быльем поросло», — смущаясь, произносит император. «Это было так давно, а ты до сих пор помнишь». «Еще бы мне не помнить, какой скандал разразился 20 лет назад, когда Адель была совсем юной дебютанткой». Связь женатого императора с незамужней знатной девицей удивительно быстро стала достоянием высшего общества. Монарху пришлось принимать меры, выдав Адель замуж за подходящего человека. Вот в таком браке родились Кайден и его младшая сестра Жозефин. Как забыть слезы тетушки-императрицы при виде ликующей мордашки Адель? С той поры у нас взаимная неприязнь. Я был на стороне униженной жены. «Давай послушаем, что ответит твоя девушка моей бывшей», — упивается ситуацией император. Кажется, ему доставляет удовольствие их противостояние. «Что за наглый поклеп?» — бесится Адель. «Мне надоело выслушивать грязные доводы. Вы вылетаете с отбора». Виола безразлично пожимает плечами. Сама нарвалась. Зачем было дерзить распорядительнице? «Пожалуй, ты прав, Эдгар», — пряча улыбку, произносит император. «Пора приструнить госпожу Лунг. Пойдем-ка». Монарх поспешно покидает наше тайное укрытие, направляясь в комнату с претендентками. Я иду за ним. В каких бы отношениях мы ни состояли, нужно соблюдать приличия на людях. «Ваше императорское величество!» — приседает в глубоком реверансе Адель, а за ней участницы отбора. «Я не ожидала вас так скоро увидеть!» «Госпожа Лунг, представьте этих отчаянно смелых девушек, которые решили бороться за сердце ректора Рионга!» — любезно произносит император. Адель вымучивает улыбку для императора, а мне достается ее злобный взгляд. «Как скажете, ваше величество!» Она снова склоняется в реверансе. «Да что с ней такое? Боится, что ли? Не знала, что отец за ней наблюдает? Должна была догадаться, не первый год его знает». Император – любитель подковерных интриг и неожиданных решений. Когда кажется, что ты переиграл его, это только кажется. Со временем я пришел к выводу, а не сам ли монарх распустил слух о связи с Адель. Она слишком напористая, идет на пролом, а императору такие женщины не нравятся. Таким способом он избавился от надоевшей любовницы. Ну, а чувства других его мало волнуют. Участница под номером 1. Вперед выходит та самая лунная блондинка. Адетта Нулк. Девушка приседает в реверансе, а император просто кивает. Я же игнорирую ее не удостаивая даже кивком. Ее голубые глаза растерянно смотрят на Адель. Лишь получив кивок от статс-дамы, она возвращается на свое место. «Участница номер 2, Жозефин Ванини», произносит госпожа Лунг, и навстречу императору делает шаг знойная брюнетка. Она выглядит старше всех участниц отбора. Ее зрелая красота заинтересовала монарха. «Ты откуда приехала на отбор, дитя мое?» отеческим тоном спрашивает он. Это верный признак того, что император на крючке у брюнетки. «Я из южного графства Аттилия, старшая дочь графа Себастьяна Ванини», произносит она низким грудным голосом, который взволновал даже меня. Ее большие миндалевидные глаза цвета спелой вишни дерзко смотрят на императора. Третья участница – Марго Хеминг. Она приехала на отбор из Восточного герцогства. Прерывает общение императора Адель, представляя другую участницу. Девушка с глазами цвета кофе и каштановыми волосами недоумевающе смотрит на распорядительницу. Жозефин еще не вернулась на свое место, а уже вызывают ее. Тогда Марго делает реверанс на месте, давая понять, что она та самая девушка, о которой сказала Адель. «Я не закончил разговор с Жозефин», обманчиво спокойным тоном произносит император. Глаза его сверкают от ярости, как у ребенка, у которого отняли любимую игрушку. «Вы, госпожа Лунг, нарушаете правила поведения придворных. Мне даже становится жаль Адели, когда я смотрю на ее бледное лицо. Она понимает, что сейчас в полушаге от опалы. В ее глазах мелькает страх. Если император сейчас отошлет ее от двора, пусть и не лишив должности, то она уже не сможет помочь Кайдену. «Простите, государь, я думала, что знакомство окончено», дрожащим голосом произносит Адель. Кому как не ей знать, что император скор на расправу, если дело касается заинтересовавшей его женщины. «Что ж, представляйте оставшихся девушек», мрачно говорит монарх. «Участница номер 4», запинаясь и забывая имя, мямлет распорядительница. «Участница номер 4», рыжеволосая девушка делает шаг вперед. «Меня зовут Роксана Лисовски. Я с западных земель империи, государь», певуче представляется она. «Приятно увидеть вас, ректор Рионг». Я кланяюсь в ответ и заверяю, что мне тоже не менее приятно видеть незнакомую, хотя и очень красивую девушку. Вот и все наши участницы. Набравшись безрассудства и наглости, заканчивает знакомство распорядительница. Да, риск – благородное дело, но стоит ли ее неприязнь того, чтобы получить неудовольствие от императора? «А как же пятая девушка?» – дает ей возможность все исправить император. «Она уже отчислена, не стоит утруждаться знакомством», – произносит Адель. Я с наслаждением смотрю, как глаза императора наливаются кровью. Кажется, сегодня будут репрессии, если этой гадюке не удастся ускользнуть. «Участница номер 5 остается на отборе», — рычит государь-император. «Девушки, засчитаем это утро как задание от распорядительницы отбора, которое вы все успешно прошли». Девушки с облегчением вздыхают и улыбаются. «А для вас, госпожа Лунг, испытания только начинаются», — холодно говорит император. «Жду вас у себя в кабинете немедленно».